Мир, свобода. Как много в этих словах. Думаю, моя история началась тогда, когда я попал в другой мир, или даже в другую вселенную. Да, именно вселенную. С той же землей, но немного иной историей. Кем я был до всего этого? Обычным студентом Содружества, который жил на одной из множества планет, что приютили на себе представителей самых разных рас. Куда я попал? В игру, больше походившую на ад. Вечная боль, вечное предательство. Да, это был ад. Что произошло? Думаю, ничего страшного не случится, если я кратко вспомню все события. Все равно это уже прошедшая история. Все началось банально. С моей смерти в своем родном и прекрасном мире. Как же я был глуп в тот момент. Там я спас многих ценой своей жизни. Можно сказать, искупил тяжкий грех прошлого, который лежал на сердце мертвым грузом. Так я думал в тот момент, но, как и сказал ранее, мир, в который я попал, был адом для меня и игрой для других. Да, игрой, в которую залипали сотни миллионов землян и взаимодействовали с НПС или местными жителями тех миров. Однако история Земли той реальности меня интересовала мало. Какая тут история, когда ты прикован к стене цепями, а твоя собеседница скалится и проворачивает кинжал, торчащий у тебя между ребер? Вечная боль — моя неизменная спутница. Первые дни моего заключения были страшными. Тогда некая темная требовала от меня ответы на вопросы, а я не мог ответить. Говорил одно и то же, но кинжалы были только цветочками. Пытки, мольбы. Это все закончилось, когда я был на грани безумия, в шаге от бездны и вечной тьмы в плену собственного тела. Шахта и новые безумства. Как оказалось, я мог видеть описание предметов и краткую статистику игроков, а другим пользователям это было недоступно. Еще была она. Девушка, последовательница хаоса, от которой я хотел сбежать, но получилось наоборот. Мы сблизились, и не раз. Хе, она была одним из немногих счастливых воспоминаний. Небольшой инцидент и побег. Побег, после которого боль стала моей бессменной спутницей из-за повисшего на мне проклятия и расплавленного от чудовищной температуры доспеха. Появился старик Хаос, как он сам представился, и дал мне шанс на спасение, надежду на то, что я смогу вернуться в свою реальность. Что случилось дальше? Первое предательство. Предательство любимой девушки, которая заигралась и сдала своего персонажа и меня за немаленькую сумму игровой валюты. Стал ли я умнее? Нет. Зато моя паранойя начала разрастаться и постепенно оплетала не только сознание и разум, но и душу. Мою бессмертную, подорванную долгими пытками и болью душу. Далее... А далее началось мое приключение по этому и другим мирам игры. Казалось, у этой игры нет края, нет границ. Квесты, мобы, я узнал все, но можно ли сказать, что я стал местным жителем? Думаю, да, вот только мой класс, который мне даровал хаос, а именно кузнец хаоса, скрывать удавалось с большим трудом. Когда же такая информация просачивалась наружу, начиналась самая настоящая охота, которая чаще всего заканчивалась моей гибелью, возрождением и вынужденным переездом. Пленение темными и угон их боевого корабля в космическом шторме, где гибли десятки крейсеров и линкоров, зрелище было завораживающим. Сколько приключений! Одни сменялись другими, вот только несколько вещей оставались неизменными. Удар в спину, и из груди показывалось острие отравленного копья, меча или стрелы. Вид оружия не имеет значения, не в оружии дело. Дело в том, что стоило кому-то довериться, как происходил удар в спину, и снова «Здравствуй, точка респа». «Ты один, хаосит. У тебя нет и не будет тех, кому ты сможешь довериться. Даже тот, кого ты полюбишь, предаст тебя. Ты один и останешься таковым в этой вселенной навсегда». Говорил Хаос и просто растворялся в воздухе. Тут его влияние было слабо, но благодаря мне оно понемногу крепло и разрасталось. Ведь везде, где я был, начиналось форменное безумие. Часто это происходило само собой. Но иногда я это делал специально, чтобы, например, выполнить квест какого-нибудь клана на уничтожение запасов их противников. Так выходило, что мои действия почти всегда приводили к локальным событиям, а мой работодатель становился чуточку сильнее. Взамен Хаос говорил со мной. Порой это было жизненно необходимо для того, кто не может никому доверять. Он-то мне и сообщил, что время в моей реальности чуть ли не стоит на месте, и что в данный момент мое тело находится в больнице под присмотром специалистов. Боль. Сколько прошло времени? Есть ли у меня шанс вернуться в свой мир? На этот вопрос Хаос пожал плечами и сказал, что не будет чинить препятствий и даже поможет, если я продолжу выполнять его задания. Интересная ситуация произошла, когда Хаос одарил меня неким навыком слова «стали». Навык этого рода позволял слышать металл, что бы это ни значило. Я изучил его, все равно он пассивный, а ограничения на навыки у хаоситов нет. В один из самых обычных дней я направился на арену. Нет, не сражаться, а в качестве зрителя, чтобы просто отвлечься от начавшейся боли. Все равно скоро покидать эту планету. Бой длился несколько часов, пока один из мечей противника не переломился. Тогда и проявился этот странный навык. Когда один из гладиаторов с ненавистью откинул рукоять сломанного меча, я почувствовал боль оружия. Боль, вот только не моя. Предательство, это так знакомо. Владелец этого меча предал свое оружие. Но я ощущал, что у куска железа еще была надежда на то, что его хозяин подберет его с окровавленного песка арены и восстановит после окончания боя. Но тот, одержав победу, просто ушел под аплодисменты зрителей, купаясь в лучах собственной славы. Все начали расходиться, а я остался, и после окончания поединка подошел и подобрал обломки меча. Как бы это глупо ни звучало, но меч был зол. Я, покачав головой, собрал все обломки и при помощи знаний, а также кузницы древних, которую нашел по наводке Хаоса, восстановил сломанное оружие и даже усилил. Но вот чего не ожидал, так это того, что после восстановления появится квест. В итоге я стал обладателем меча, который приобрел имя Верный, и товарища в виде маленького металлического скорпиона. Вот только все это было мелочью. Под впечатлением от удачного эксперимента я наконец-то решился. Используя специальную аппаратуру кузни древних, я стал сдирать доспех, каждый элемент которого прикипел не только к моей искалеченной плоти, но и к истерзанной душе. Спустя какое-то время в моем арсенале появилась еще одна необычная вещь, а именно нанитный наруч. Хоть я и называю так этот предмет, но со стороны он выглядит так, словно мою руку, начиная от локтевого сустава и заканчивая пальцами, покрывает тонкая непрозрачная пленка серебристого цвета. У этого наруча должна была быть одна единственная функция – защита носителя, то есть меня. Но часть нанитов при имплантации покрыла руку, а часть стала циркулировать по кровотоку и разошлась по всему телу. В результате я получил определенные бонусы и усиления, но самое главное – боль. Она наконец-то ушла. И это было странно. Через некоторое время до меня дошло. Мне нужна информация, а также средства. Хоть у меня и накопилась немаленькая сумма, но нужна команда, которой я могу доверять. А значит, без игроков одни только местные. Те, кому было что терять. Повезло. Первый раз мне реально повезло натолкнуться на нормальных разумных, и объединившись, мы стали в каком-то смысле помогать другим. Вот только это продлилось недолго. Кандалы и смертная казнь.